6 бэтлшитов, сказал Эссекс, вводя курсором по экрану. Мегадестройер Старк. Файтерам не знаю сколько, много. Самоходные мины. Построятся и блокируют ту часть поверхности, которая не прикрыта орбитальными батареями. Поднырнуть в атмосферу мы уже не сможем. Как ни крути, а придется брать их в лоб. Экипажи у них хреновые, заметил Боровский. Тупые. Зато лояльные к директорам. Потому и лояльные, что тупые. Что говорит разведка? Спросил Рашин. Час назад специальным указом Совета директоров объявлено военное положение. С этого момента все переговоры в сети блокированы. Идут только официальные информационные бюллетени. Так что мнение акционеров уже никого не волнует. Это хорошо, кивнул Рашин. Пусть на своей шкуре почувствует, каких сволочей выбирали. Ничего хорошего. Как мы будем следить за общественным мнением? Мы не будем за ним следить. Мы будем его формировать. Как только сядем в Орли, тут же и сформируем. Ты уже придумал что-то? Обрадовался Эссекс. Неа. Просто ты выйдешь к людям и скажешь: власть народу, заводы рабочим, землю фермерам, военных на пенсию, директоров на фонарь. А дальше по обстоятельствам. Почему я? А кто? Да ты! Спросите меня, предложил Боровский, сократив до минимума свою обычную преамбулу. «Ну?» — хмыкнул Эссекс. «Давайте я к людям выйду!» Гордо выпятил грудь старпом. «Американцам он понравится», — заметил Эссекс. «Они к такому привыкли. Зато русским не понравится», — вставил Рашин. «Насколько я понял, в России только 2 терминала сети. В Псковском университете и у этого французика, как его?» «Да перестань ты дурью маяться, Фил!» Кто жив останется, тот и будет языком трепать. Что ты предлагаешь на сегодняшний день? Прорыв сквозь орбитальные батареи. Суммарная мощность у них гораздо выше, чем у флота, но зато и подвижности никакой. Кроме того, на случай чужой агрессии нам имеет смысл поберечь земные корабли. Как не обидно, я того же мнения, кивнул адмирал. Хорошо, пусть штаб займется детальной разработкой. 10 часов у нас осталось. 2 слова, Алекс. «Я все понимаю, Мозер отлично водит малотоннажники, но почему ты не отправил к Венере свою девочку?» Рашин прикрыл глаза и принялся массировать пальцы висками. «Пойми меня правильно, здесь никто умирать не собирается», — сказал Эссекс. «Но все-таки эта девочка причастна к убийству нескольких 100 тысяч человек», — тихо сказал Рашин. «Ее послужной список известен каждому, кто имеет хоть какое-то отношение к космосу. Все ее награды, все ее заслуги перед землей. Она военный преступник, Фил. А про Мозера вся Солнечная в курсе, что он штабная крыса, лизоблюд и патологический трус. Кто-то даже болтал, что я его за служебные проступки трахаю. Поэтому Мозер выживет в любой ситуации. И сделает то, что нам нужно. А что касается Ивы... Когда я приказал ей на полном ходу перевернуть тушканчик, я и сам не верил, что такое возможно. Она не задумывалась, просто выполнила приказ. Она блестящий исполнитель, Фил. Я с ней готов идти на любое дело, но поручить дипломатическую миссию... Нет. Мозер объективно лучше, поддержал адмирал Боровский. Во-первых, он никакой не трус. Во-вторых, очень гибкий. В-третьих, давно уже рвется на подвиги, только все никак не может понять, на какие. Ну, мы задали ему направление. Все-то мы стараемся как лучше, пробормотал Эссекс. Как умнее... Хороших исполнителей подбираем. Винтики и гаечки. Работа такая, вздохнул Рашин. Если бы мне в училище кто-нибудь объяснил, что через 30 лет моим основным занятием будет выбирать, кого отправить на верную смерть, а кому пока дать отсрочку, я бы сказал: ну его нахуй, ребята. Don't concentrate on the finger or you will miss all...